перед лицом каждого из писарей, упираясь нижним обрезом в кромочку на доске, лежит по тетради из выбеленной, как бумага, телячьей кожи. Пергамент, телятинка. Ни тот, ни другой писец не смеют занести что-либо в тетрадку, покуда вечевой дьяк не скажет, что именно. Телятинка до того дорога, что сплошь и рядом предпочитают соскоблить старую запись, чтобы нанести новую. А потом и эту соскоблят, когда придет час еще что-нибудь записать. Однако тот, что сидит поближе к посаднику, писарь в синей скуфейке, сильно выцветший, в стеганом ватном подряснике, длинноволосый, не дожидаясь дьяка, заносит в свою тетрадку какие-то записи. Его все знают в Новгороде. Это пономарь церкви святого Иакова Тимофей Локоток, уже более 10 лет самочинный, без благословения владыки, как бы непризнанный летописец великого города. Ему и пергамента не дают, покупает за свой счет, принимая иной раз за это жестокую трепку от своей пономарихи. Чтобы подработать на телятинку, он взялся быть вечевым писарем. Придя домой, он впишет в свою большую, в досках, покрытых кожей, пергаментную летопись и сегодняшнюю затаенную запись. Безвестные проходимцы смущают народ. Народ метется, что рыба в мотне. Ох-ох, Александр наш Ярославич, бедный, не покинул бы он нас. Что тогда станем делать? Сыроядцы, детогубцы, татары проклятые дани требуют. Народ вопит на князя Великого, на Александра. Александр Рогович, амирский Меланек, который гончар и конник у владыки, а и на потребу людскую горшки делает, кувшины, сильную злобу в людях подымает на князя Александра. Ох, да и увы нам грешным! И видно опять быть крови пролитию. Вчерась плакала Богородица в людине конце. Вече клубилось. И самые крики, казалось, тоже как бы схлестывались, переплетались, дрались и рушились к низу, в сизом ноябрьском воздухе, и сызнова подымались. Уж трудно было понять стороннему, что здесь происходит и кто чего добивается. Однако сами хозяева, те прекрасно разбирались, кто чего хочет и кто за кого тянет. «Господа новгородцы, тише! Хочу речь к вам держать!» восклицает во весь голос посадник Михайло Степанович и слегка поднимает посадничий жезл свой с короткой, слегка изогнутой рукоятью. Седая борода глушит его голос. «Господа новгородцы, вы все хорошо знаете, кто я и какого кореня. Кто еще в Новгороде за меньших, за весь господин Великий Новгород столько пострадал, как покойный родитель мой, а и меня помнят не последним в битвах те, кто пути военные деял с князем». Слева от помоста, где сбился люд во главе с Александром Роговичем, раздается один крик, потом другой, третий. «Ты нечестно посадничество принял! Нашего выбора на тебе нет! Князь Александр тебя ставил! Ты по что под Ананьей копал? Мы мертвую грамоту на тебя положим!» Старик пытается отойти шуткою. «Да уж знаю, господа новгородцы, — говорит он, — и сам ведь бывал молод, шумливал на вече, известно, посадник, всему миру досадник». Но его уже не слушают. Крики гончарского конца, а он же и людин конец, перекидываются на Александра. «Князь! — орут ему! — Ты по что посадника Ананью лишил? Ты нам хрест целовал, без вины мужа не лишать. Хуже его вины нет, мрачно возражает Александр. Город русский от русской земли хотел отколоть. С мейстером рижским пересылаться задумал. Да я бы его и казни предал, Да только чести вашей уважил, что посадник новгородский. Самодержец! Несутся в ответ ему, и все из того же края вече неистовые возгласы. Обсажался приятелями своими, кого хлебцем владимирским, кого землицей, кого серебром. В ответ кто-то из неистовых сторонников князя оглашает студенный воздух пронзительным вскриком: «Да здравствует Александр Ярославич!» Невский улыбнулся. «Эки вопила!» Добродушно и слегка насмешливо говорит он. И это производит благотворное действие на всех, кто внизу вечевого помоста, даже и на врагов. Из стана друзей вырывается дружное и уже многоголосое: «Братья, потягнем по князе! Александр Ярославич на худое не поведет! Суздальские тоже же русские, да взялися подань!» «Верно! Головою повалим за князя, за святую Софию!» Вече начинает перекачиваться на сторону князя Александра. Однако не этого алчит Александр Рогович со своими. Быстро подходит он к самому краю помоста, на котором стоит Невский, и сидят на своих скамьях старейшины Новгорода. Его молодцы проламываются следом за ним и останавливаются крыльями справа и слева от главаря. И, вызывающе подняв голову, гончар бросает князю: «Ты зачем в наши грамоты торговые с немецкими городами вступаешься? По что ты грамоты наши любецкие, айришские подрал? Не ошибись, князь! С немецким берегом торговля не при тебе стала, не тебе ее рушить. Ты Юрьев у немцев хочешь отвоевать, Нарву, а торговлю нашу в мешок завязал. Кто ты тут есть? Не ты наш князь, а сын твой!» И это упоминание о 16-летнем сыне Александра, о юном Василии Александровиче, словно бы исполинскими кузнечными мехами дунуло в костер вечевой распри. Уже третьи сутки грозный отец-государь держал своего сына в заточении, в земляном порубе. Василий изобличен был в заговоре против отца. Гордый юноша не хотел и помыслить о том, чтобы в его княжение Новгород согласился платить дань татарам. Но отец в этом был непреклонен. И Василий замыслил вместе с другими роптавшими на Александра боярами и горожанами новгородскими убить татарских послов, а князя Александра изгнать. Однако Невский вовремя раскрыл заговор сына и, как всегда, был скор на расправу с изменниками и беспощаден. «Где наш князь Василий? Куда ты его дел, сына своего?» — кричали Невскому из толпы. «Поставь его перед нами!» «В темнице он у него!» — выкрикнул чей-то голос. «В железо забит князь наш новгородский! Вот он как с нами!» «Ударил еси пятою Новгород!» — взревели гневные и грозные голоса. «Где он? Выведи нам Василия! Отдай нашего князя, самовластец!» Александр Ярославич с гневным прищуром глянул вниз на требующий ответа народ. «Отцу перед единым Богом за сына своего ответ держать надлежит, не перед кем иным», — отвечает князь. «Тебе он сын, а нам князь», — послышался возмущенный голос. С мгновения времени Невский молчал. Затем ответил и сурово, и громко, во всеуслышанье всего вече: «Вашему суду предан будет. За не против Новгорода измену умыслил. А меня знаете. От меня пощада плохая. Что сын, что брат, а топора от ихней шеи отводить не стану, коли заслужили. Скоро сами судить будете своего Василия», — помолчав, добавил уже другим голосом, величественным и спокойным: «Великий князь Владимирский за всю землю ответчик, а Новгород ни Немеччина, ни Литва. И эти последние слова князя о предстоящем над Василием суде и о том, что князь Великий Владимирский – ответчик за всю русскую землю, словно бы тяжелая плита легли поверх всего этого вздыбившегося вопля, криков и прикословий, и как бы сломали хребтовину сопротивления. Александр Ярославич с чувством торжества кинул взор на это необозримое толпище, чьей границей были дальние стены Кремля. Вече было на его стороне. Вечевой дьяк с выражением благоговения на лице, поклонясь, уже протягивал посаднику Михайле заранее приготовленную грамоту, в которой весь господин Великий Новгород и младший брат его Псков изъявляли согласие обязаться уплатою ежегодной дани ордынскому царю. Княгиня Васса вспыхнула всем своим бледным византийским ликом от внезапного счастья, что в этот поздний час боготворимый ее государь-супруг пришел к ней на ее половину терема. Она порывисто двигалась по своей опочивальне, берясь то за одно, то за другое, не зная, что ей надо сперва делать. Наконец она усадила мужа в его обычное кресло, насовала ему за спину и под затылок маленьких расшитых подушек, взяла своими белыми, длиннаперстыми руками его ноги и уложила их на подножной скамейке поверх ковровой подушки. «Ну, полно тебе хлопотать вокруг меня. Посиди ты хоть немножко», — улыбаясь, проговорил Александр. Оставив мужа, княгиня Васса зажгла высокий четырехсвечник и вновь подошла к супругу. «Как я истосковалась по тебе», — сказала она и застыдилась. Зажженные ею свечи лишь немного прибавили света в ее спальне, похожей скорее на келью игуменьи, ибо в комнате и без того было светло от множества больших и малых лампадок, теплившихся перед иконами большого углового кивота. Большими глазами княгиня украдкой, словно девчонка, взглядывала на супруга, прижимала обе стиснутые руки к груди, слегка прикусывала алые губы и медленно покачивала головою, как бы бессильно осуждая в себе греховное чувство неутихающей, страстной любви к мужу. Александр отдыхал, вытянув ноги на скамейку, откинувшись в кресле, закрыв глаза. Перед его внутренним зрением все еще мреяли и метались возбужденные лица только что отбушевавшего вече. Приехав из Новгорода к себе на Рюриково городище, сразу после вече, уже ночью, при свете факелов, князь почувствовал себя настолько усталым, почти больным, что не принял вечерних докладчиков, приказал не беспокоить его и прошел наполовину княгини. Сейчас это веяние монастырской кельи, которое прежде раздражало его, было ему даже приятно. Александр знал, что княгиня его слывет едва ли не святою в народе, подобно высокородной землячке и сроднице своей Ефросинье Полоцкой. Княжна Ефросинья приходилась ей бабкою-теткою по отцу. В семье хранился ее молитвенник и крест, и четки. Еще живы были старцы-монахи, которые видывали княжну Ефросинью. Помнили, как отбывала она из Полоцка в Иерусалим через Константинополь, где она изумляла и услаждала своею беседою патриарха. Еще живы были в Полоцке воспоминания о глубокой учености княжны, об ее прениях о вере с латынским епископом, которого она посрамила в том диспуте.